Характеристики личности. Расклад позволяет заглянуть внутрь человека и узнать о нем то, чего он, возможно, не знает о себе и сам. Карта 1. Как человек воспринимает себя. Карта 2. Как он представляет себя миру. Карта 3. Чем он привлекает людей. Карта 4. Чем отталкивает. Карта 5. Как он влияет на окружающих. Карта 6. К чему ему надо стремиться. Карта 7. От чего отказаться. Карта 8. Истинная суть человека. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге.